Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня наш пост уже достигает действительно вершины своей. Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня. Эти 24 покаянных стихиры, которые звучали на вечерне, и наше стояние сегодня вечером, Мариино стояние, когда целиком великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого мы услышим, в знак того, что то, что было в начале, то и в конце, та глубина покаяния, которая открывалась нам покаянием святым, теперь предлагается нам для того, чтобы мы увидели, вошли ли мы в это покаяние Церкви, каемся ли мы вместе с Церковью. Когда путь достигает своего предела, мы должны прозреть, увидеть, что с нами происходит. Церковь предупреждает нас, что мы можем оказаться слепыми и глухими. Сколько раз приходилось в течение своей священнической жизни встречаться с таким, да и вы, наверное, были свидетелями, как стоит священник, бабушка стоит перед крестом и Евангелием и говорит, что нет у нее никаких грехов, что она хорошая, она и пост соблюдает, она молится, она всем добро делает. Нету никаких грехов. Когда кричит уже священник, говорит, в чем же вы каетесь? Зачем вы сюда пришли? Она повторяет свое и говорит, я не слышу, я глухая уже. За всю жизнь не докричалась до нее церковь, не услышала она, в чем заключается самое главное в жизни. И вот теперь уже что делать-то? Христос говорит, что Он пришел спасать не праведников, а грешников. Потому что праведников, что их спасать? Они уже спасенные. От чего их спасать? От праведности, что ли, их спасать? А поскольку Христос пришел спасать всех, весь род человеческий, то ясно, какое разделение происходит между людьми. Кто праведники и кто грешники. Поэтому и Церковь молится в течение всего поста, главной великопостной молитвой, как печатью наших коленопреклоненных молитв преподобного Ефрема Сирина. «Господи, дашь мне зреть мое прегрешение». Мы об этом постоянно говорим, что видеть свои грехи, святые отцы нам говорят, это больше, чем видеть ангелов. А почему же больше видеть свои грехи, чем видеть ангелов? А потому что видеть свои грехи – это значит видеть то, что Христос совершает. Но это значит различать добро от зла уже на той глубине, где крест Христов, где тайна воплощения Божия, где только и открывается наше спасение. Христос бесконечно милостивый, Он богатый богатствами жизни божественной. У Него полнота жизни. Бог наш богатый милостью, говорит о Нем апостол Павел. Он не только богат этими богатствами жизни, но Он богатый милостью. И Он не обогащает того, кто богат, кто считает, что у него все уже есть. Он не просвещает того, кто как будто бы уже просвещен, все знает, чего его уже просвещать. Он не нуждается в просвещении. Он не протягивает руку к тому, кто считает, что он твердо стоит на ногах, что он не споткнулся, не упал. Он не дает утешения тем, кто считает, что у него и так все хорошо. Хорошо ему в этом мире. Какое ему еще нужно утешение? Господь спасает только тех, кто понимает, что он находится в беде, что он находится в грехе, что он находится в отчаянии, что он находится в таком состоянии, из которого ему не выбраться никогда, что бы он ни предпринимал. И никто ему не поможет, и никогда. Нет такой силы, которая могла бы ему в этом помочь, и нет такого милосердия, которое могло бы это увидеть и в этом сострадать человеку, кроме крепости Божией и Его любви. Так что вот эта молитва наша о том, чтобы мы видели свои грехи, она действительно является самой существенной для духовной всей нашей жизни. Но Святая Церковь предупреждает нас также о том, что могут быть грешники ложные, уже грешники такие бывают. Что это за такое явление? Уже грешники. Это такие, которые вместе со всеми перед чашей Христовой говорят, от них же грешников я первый, я первая. Великими грешниками называют себя. Говорят, без числа согрешив Господи вместе со всеми. Но на самом деле они ничего не переживают. Ни горя у них от этого нет, ни ужаса перед этим состоянием. Слова просто такие у них есть. Они знают уже, что это такая великая ценность, смирение, покаяние в церкви. Но Христос, врач мудрый, врач душ и телес наших, видит, кто настоящий больной, а кто притворяется больным. Это не то, что он не больной, но в данном случае он является притворным больным. Больной он, но болезнь его к смерти. Там, где ему никто уже не может помочь, сам Бог помочь не может этому человеку, потому что он отвергает Бога, Бог ему не нужен, у него и так уже все благополучно. Так откуда же появился атеизм? Откуда все прочее появляется? Не потому, что человек что-то там своей головой скудоумный сообразил так, а потому, что ему не нужно ничего. Он считает, что он и так сам справится со всем. Либо он уже приходит в отчаяние полное, потому что, когда у него приоткрывается немного зрение, он видит, что с ним происходит, что смерть и зло торжествуют в мире, и никто не может их одолеть. Тогда он приходит в отчаяние. Эта молитва, «Господи, прежде даже до конца не погибну», она имеет великий смысл. Она говорит о том, что мы должны дойти в нашем духовном возрастании именно до такой черты, где мы понимаем, что мы погибаем. Вот перед постом еще мы слышали слово пророка Исаии: «Если будут грехи ваши, яко багряные, как снег убелю, если будут грехи ваши, яко пурпур, как волну, то есть как белую шерсть овечью, убелю». Духом Святым Слово Божие говорит нам о том, что состояние человека может быть таким, что вся жизнь его окрашивается вот в этот цвет крови, красный. Он уподобляется той самой кровоточивой жене. Помните, евангельская кровоточивая жена, которая не могла нигде получить исцеление. Душа истекает кровью постоянной своей, и скоро придет предел ее жизненных сил. Грех кровоточит, и мы истекаем этой кровью. И жизнь наша окрашена в этот цвет, говорит пророк Исаия, в цвет смерти. Но только тогда, когда человек сознанием своим, совестью своей дойдет до того, что он коснется этого, когда кровоточить начнет его совесть, раной будет его совесть, страданием будет, мукой. Тогда Господь ведет его в такую глубину покаяния, прощения, милосердия его грехов, где откроется ему та истинная жизнь, для которой человек создан. Мы слышали об этом, и мы видели, и мы свидетельствуем вам, что только тогда, когда человек дойдет до самого дна видения того, что есть зло, что есть смерть, благодаря тому, что он изо всех сил противостоит этому злу, только благодаря этому, когда он дойдет до самого дна, только тогда откроется ему полнота прощения Божия, вся сила Господня, побеждающего наше зло. Мы призваны участвовать в том, что Господь совершает с нами. Вот это требует подвига, такое слово есть. Куда нам? Какие подвиги, кажется? Подвиг только, говорит церковь, другого нет. Кто отказывается от подвига, отказывается от спасения. Покаяние – это путь подвига. Это путь крестный. Крестное покаяние существует только. Оно равнозначно мученичеству. Вот то, что сказал пророк Исаия об этой крови, об этом цвете покаяния. Это относится ко всей жизни. То, что святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что в покаянии заключены все заповеди Божии. И он же говорит, что в мученичестве заключено исполнение тоже всех заповедей Божиих. И покаяние, и мученичество – вот единый путь, который Церковь имеет. Почему Церковь прославилась с самого начала? Великим множеством мучеников, которые запечатлели ее веру, показали, что есть в роде человеческом такие люди, ради которых Господь не напрасно воплотился, которые готовы отдать Ему все и жизнь свою, чтобы быть причастниками этой новой жизни. И Святая Церковь говорит нам, что может быть, после того, что мы уже видели, после эпохи мученичества древних христиан, После явления нам бесчисленного сонма новых мучеников и исповедников российских может прийти новая эпоха, не менее духовно богатая, чем древние времена, чем этот новейший период истории Церкви, если будет осознано нами, что означает подвиг этих мучеников, ради чего Христос пришел для нас, если будет покаяние, в конце концов, в народе церковном, разумеется, прежде всего. Покаяние – это вторая победа, говорят святые отцы. Первая победа – это победа Христа над смертью. Первая победа – это когда Он нам дает узнать жизнь вечную, благодать, когда мы еще и не принесли Ему покаяние настоящее. Это первая любовь, о которой говорит Откровение, когда Господь показывает нам, что Он нам хочет дать. А в покаянии, во второй победе, большая, может быть, открывается радость, чем в первой любви, чем в первой победе. Потому что мы всею мыслью, всем сердцем своим, всею крепостью своей, всем своим существом через покаяние приобщаемся к этому дару Господню. Аминь.